с разрезом сзади. Это выдумка испанцев, черт бы их побрал. Рукав до локтя 20 ровно, по всей длине 31. Герцог настаивает, чтоб придворные следовали моде, ибо привилегия одеваться, руководствуясь собственным вкусом, принадлежит лишь ему одному. Мы шьем этому неряке герцогу платье по эскизам придворного художника Ринальдо Аргетто. «Пардон?» — с удивлением переспросил Петр. «От локтя 14, запястье 7», — спокойно продолжал мастер Щутце. «Вот именно, неряхи. Тот костюмчик, которым он был вчера на благотворительном балу, все-таки очень хорош». «Я это отметил», — отозвался Петр. 62 девушки портила над ним глаза целую ночь и весь день», — продолжал мастер Щутце. «А он, свинья, все залил вином, и теперь наряд можно выкинуть. Герцог не позволяет донашивать брошенное им платье. Герцогиня та позволяет, но велит перешивать. Ах, герцогиня, настоящая дама! Французская королева, увидев ее руки, позеленела от зависти и спросила, как она ухитряется, чтобы ее ручки оставались такими беленькими и мягонькими. И герцогиня, вот у кого золотое сердце, была так добра и рассказала ей, что на ночь натягивает перчатки из кожи лани, внутри пропитанной особой мазью, и обещала точно такие послать королеве. Бедра 38 записал. Черт побери, не считай ворон, пиши, что я диктую, повторяю, бедра 38. Вот это я понимаю, бедра, о господи. Герцогиня впрямь послала королеве перчатки, но за время долгого пути из Трамбы во Францию мазь протухла, начала вонять. При дворе в Париже, когда этот презент туда дошел, все затыкали носы, но королева сказала: «Неважно, раз такие перчатки носит герцогиня с Трамбы, я буду носить их тоже». И носила. Это, чтоб господин представлял себе, как велик авторитет нашей герцогини. Петр рассмеялся, но мастер Щутце остался серьезен. «Да, влияние герцогини очень велико, и оно вполне ею заслужено», — продолжал он. «Дама! Истинная дама. Хотя и у нее есть свои слабости, но у кого их нет, этих слабостей? Взять хотя бы эту ее карлицу, слабоумную Бьянку. Если вы желаете удержаться при Страмбском дворе, герр фон Кукан, остерегайтесь обронить бранное словечко об идиотке нашей герцогини, об ее первой даме. Герцогиня считает Бьянку прямо-таки даром Господним. Герцогиня не помилует никого, кто выкажет Бьянке свое пренебрежение и отвращение. Один придворный капельмейстер, он был немец, прошу прощения, так же, как и я, музыкант милостью Божией. Так он при Бьянке рискнул демонстративно заткнуть себе нос, поскольку эта придворная дама, извините меня за грубое выражение, воняет, как помойка. И не спрашивайте даже, что с ним стало потом. Он сидит по сей день. Еще, герр фон Кукан, если случится так, что герцогиня пожелает с вами побеседовать, скорее всего, пожалуй, этого не произойдет, согласно придворному этикету. Это чрезвычайно трудное дело. Но если вдруг, то герр фон Кукан, Боже вас сохрани выразиться иначе, чем почтительно и с пониманием об этих ее чудесных каменьях, приносящих человеку счастье.